Глава вторая. Когда Антонио де Сангало приступил к закладке фундамента часовен, лепившихся к собору святого Петра с южной стороны, давняя вражда между ним и Микеланджело вспыхнула с новой силой. Все вычисления Микеланджело свидетельствовали, северное крыло собора, если следовать замыслу Сангалло, вытянется в направлении папского дворца так, что надо будет снести часовню Паулину и часть Сикстинской капеллы. «Не могу поверить своим глазам», — удивлялся папа, когда Микеланджело показал ему на чертежах, к чему приведут намерения Сангалло. И зачем ему уничтожать часовню, которую он сам же проектировал и строил? Для того, чтобы как можно дольше тянуть и раздувать строительство. Какую часть Сикстины надо снести, чтобы поставить его часовню? Ну, приблизительно ту часть, в которой написаны «Потоп», «Опьянение Ноя», «Дельфийская Севилла» и «Захария». Фреска с Господом, Зеждителем останется. «Какая удача для Господа!» — пробормотал Павел. Папа приостановил работу в соборе под тем предлогом, что у него иссякли средства. Но Сангалло знал, что виной всему был Микеланджело. И, не решаясь нападать прямо, он натравил на него своего помощника Нанни ди Баччо Биджо. Тот питал вражду к Микеланджело издавна, переняв ее от отца, который был когда-то отстранен от архитектурных работ над мертворожденным проектом фасада Сан-Лоренцо, и от старого своего друга флорентинца Баччо Банденелли, самого горластого противника Микеланджело во всей Тоскане. Этот Баччо Биджо, способствовавший в свое время тому, что Сангалло захватил верховенство на строительстве собора святого Петра, тоже не мог бы жаловаться на слабость своих голосовых связок. Теперь он постоянно упражнял их, броня и понося страшный суд, как произведение, потрафляющее вкусом врагов церкви и способствующее умножению числа лютеран. Сангалло и Биджо добились того, что кардинал Караффа издал приказ, согласно которому все новые произведения искусства, подобно книгам, должны быть одобрены инквизиционным трибуналом. Однако приезжавшие в Рим люди, зайдя в Сикстину при виде страшного суда, опускались, как и папа Павел, на колени и каялись в своих грехах. Говорили, что известный своим распутством модернский поэт Мольца под влиянием фрески Микеланджело обратился на путь благочестия. Микеланджело ворчал, ища сочувствия у Томмазо. «Когда дело касается меня, то тут середины не бывает. Меня объявляют или великим мастером, или страшным чудовищем. Приспешники Сангалло врут и рисуют меня, пользуясь той скверной, которую источают их черные души. Это просто крысы, — успокаивал его Томмазо, — крысы, пытающиеся прогрызть великую китайскую стену. — Скорей упыри, — отвечал Микеланджело, — они кусаются достаточно больно и пьют нашу кровь. Ничего, крови у нас хватит. Именно в эти дни Биндо Альтовити, бывший член городского совета во Флоренции и вожак флорентинских изгнанников в Риме, сказал при папском дворе, что оборонительные стены, которые построил Микеланджело у церкви Сан-Миниато, были истинным произведением искусства. Папа Павел тотчас же вызвал Микеланджело во дворец и велел ему принять участие в совещании, где целая комиссия обсуждала вопрос об укреплении оборонительных сооружений Ватикана. Главой комиссии был сын папы Пьер Луиджи. Вместе с ним во дворец были приглашены архитектор Антонио де Сангалло, опытный военачальник Алессандро Вителли и артиллерист-инженер Монтемеллино. Сангалло бросил на Микеланджело свирепый взгляд. Микеланджело поцеловал перстень у папы, тот представил его членам комиссии. Указывая на стоявшую на столе модель Сангалло, папа сказал: «Микеланджело, мы хотим знать твое мнение о проекте стен. Это серьезное дело. Ведь при нападении Карла наши бастионы оказались слабыми. Неделю спустя, тщательно осмотрев все стены, Микеланджело снова был в кабинете папы. Комиссия сидела на своих местах, ожидая, что он скажет. «Ваше святейшество, я не один день изучал подступы к Ватикану. Мое мнение таково, что стены, которые задумал Сан-Галло, защитить будет невозможно». Сан-Галло вскочил на ноги. «Почему невозможно?» «Потому что они охватывают слишком большую территорию. Некоторые участки обороны на холмах очень уязвимы, а стену, которая идет к Трастевере вдоль Тибра, неприятель легко проломит. Разреши тебе напомнить, — с холодным сарказмом сказал Сан-Галло, — что люди считают тебя лишь художником и скульптором. Однако мои бастионы во Флоренции устояли. Да враг на них и не нападал. Войска императора слишком уважали их, чтобы подступать близко. Значит, если ты слепил эту маленькую стену у Сан-Миниато, так уж стал знатоком фортификации и можешь уничтожить всю мою работу? — вскричал Сан-Галло. — Довольно, — сказал папа Павел суровым тоном. — Совещание закрывается. Уходя, Микеланджело передал папе записку со своими замечаниями к плану Сан-Галло и чертежи, на которых было предусмотрено, как надо изменить этот план, чтобы зона Ватикана или город Папы Льва IV получила надежную защиту. Пьер Луиджи Форнезе и Монтамелино согласились с замечаниями Микеланджело. Папа разрешил достроить в соответствии с планом Сан-Галло лишь небольшую часть стен куртин по берегу реки да великолепные ворота дорического стиля. Остальные работы были отложены. Как консультант архитектора Микеланджело ввели в состав комиссии, ведавшей строительством оборонных укреплений, но он не заменил собою Сан-Галло, а должен был работать рядом с ним. Скоро произошла новая стычка. Поводом к ней послужил представленный Сан-Галло чертеж окон верхнего этажа и карниза дворца Форнезе, который архитектор строил уже много лет. Кардинал Форнезе за это время успел стать папой Павлом. Микеланджело не раз присматривался к постройке. Дворец Форнезе был расположен всего за квартал от дома Лео Бальони. Строящееся здание казалось Микеланджело громоздким. Оно напоминало стародавние крепостные бастионы. Мощный каменный корпус был лишен всякого устремления ввысь. Сан-Галло не сумел придать ему ни красоты, ни ощущения полета. Теперь папа Павел попросил Микеланджело чистосердечно изложить на бумаге все, что он думает об этом дворце. Взяв книгу Витрувия об архитектуре, Микеланджело отметил в ней нужную главу и велел Урбино отнести ее в Ватикан. Затем написал несколько язвительных строчек, доказывая, что у дворца Форнезе нет и признаков ордера, ибо ордер есть своеобразное равновесие отдельных элементов, разумное их размещение, добрая согласованность. В возводимом Сан-Галло здании, — писал Микеланджело, — нет ни стройности, ни элегантности, ни верности стилю, ни удобства, нет в нем и гармонии или выгодного распределения пространства. Свое письмо Микеланджело заключил так. Если бы заново спроектировать, и спроектировать блестяще, окна верхнего этажа, а также карниз, это придало бы дворцу спасительное изящество. Прочитав письмо, папа объявил свободный конкурс на проект верхнего этажа и на разработку карниза. Такие художники, как Джорджо Вазари, Пьерино дель Вага, Себастьяно дель Пьомбо и Якопо Мелегино, дали знать, что они участвуют в состязании и принялись за работу. К ним присоединился и Микеланджело Буонаротти. «Это ниже вашего достоинства», — урезонивал его Томмазо. «Что за соперничество с художниками, которых можно найти без фонаря на любом рынке? А предположим, вы проиграете, Такой провал пагубно отразится на вашем престиже. Я не проиграю, Томмазо. Карниз, задуманный им, сильно выступал над стеною. Он был резной, богато декорированный. Сандрики и изящные колонны у окон придавали дворцу элегантность, которой так недоставало мрачному творению Сангалло. Разложив все поданные проекты на столе, служившем для завтрака, папа Павел внимательно разглядывал их. Сангалло, Вазари, Себастьяно, Пьерино дель Вага ждали, что он скажет. «Мне хочется похвалить все эти чертежи. В них уйма изобретательности и красоты», — заговорил Павел, посмотрев на художников. «Но, конечно, вы не будете спорить, что в проекте Микеланджело есть что-то божественное». Микеланджело по существу спас дворец Форнезе. Он не дал ему выйти тусклым, посредственным и скучным. Однако по Риму был пущен слух, что Микеланджело вмешался в строительство дворца лишь для того, чтобы опорочить Сангалло в глазах папы и отнять у него пост архитектора собора святого Петра, и что если он попросит Павла об этом, папа охотно пойдет ему навстречу. «А я и не собираюсь просить папу», — уверял Микеланджело кардинала Николо, однажды воскресным вечером, приехав к нему во дворец на своем белоснежном арабском жеребце. Инквизиционный трибунал кардинала Карафы теперь пересматривал сочинения классиков и всячески препятствовал печатанию новых книг. С изумлением Микеланджело узнал, что люди воспринимают его стихи как серьезную литературу. Сонеты о Данте, о красоте, о любви, о скульптуре, об искусстве и художнике читали, переписывали и передавали из рук в руки. Некоторые его мадригалы были положены на музыку. Ему стало известно, что в Платоновской академии во Флоренции о его поэзии читаются лекции, что о стихах его говорят в университетах Болоньи, Пизы и Падуи. Урбино поставил надгробие папы Юлия в церкви Сан-Пьетро ин Винколи. Изваяния Лии и Рахили были размещены в нишах нижнего яруса стены. Статуи Богоматери, пророка и Сивиллы, высеченные Рафаэло да Монтелупо вверху. Микеланджело считал, что гробница не удалась. Но Моисей, занявший центральный выступ мраморной стены надгробия, господствовал в церкви с той уже непререкаемой силой, какая была лишь у Господа Бога в книге Бытия и у Христа в страшном суде. В доме Микеланджело образовалась настоящая архитектурная мастерская. Надзор за работой над чертежами для дворца Форнезе Микеланджело поручил Томмазо де Кавальери. Фреска обращения апостола Павла была завершена. Склонившийся сверху Христос как бы разрезал небесную твердь. По обе его стороны теснилось множество бескрылых ангелов. Павел, упавший с лошади, обмер от ужаса, пораженный знамением. Одни из сопровождавших его людей старались его поднять, другие убегали в панике. Могучая фигура лошади разделяла толпу путников и солдат надвое, как Христос разделял с собою ангелов в небесах. Через несколько дней Микеланджело приказал Урбино наложить свежий слой штукатурки для распятия апостола Петра. Пока штукатурка просыхала, Микеланджело укрылся от всего мира и стал работать над мрамором снятия со креста. Спасителя поддерживала с одной стороны Богоматерь, с другой — Мария Магдалина. Им помогал, стоя позади, Никодим. Он был разительно похож на самого Микеланджело. Предугадать, кого и когда в Риме ославят, а кого превознесут, было почти невозможно. Видя, что Микеланджело не воспользовался своей победой над Сангалло и не захватил его должности при соборе святого Петра, римляне не корили его за нападки на архитектуру дворца Форнезе и уже считали как бы прощенным. Но скоро Микеланджело получил письмо от Аретино из Венеции. Хотя он ни разу не встречался с этим человеком, тот прислал ему за последние годы не меньше десятка писем. Перемешивая раболепную лесть с угрозами, Аретино твердил, что если Микеланджело по-прежнему будет отказывать ему в своих рисунках, то он не остановится ни перед чем, даже перед убийством. Сейчас Микеланджело собирался кинуть письмо в огонь, не вскрывая. Но размашистая, с брызгами чернил подпись Аретино, которую тот начертал поперек послания, чем-то задела его любопытство. Он сломал печать. Письмо начиналось с того, что Аретино разнес на все корки страшный суд. Какое несчастье, что Микеланджело пренебрег советами Аретино и не представил земную жизнь, и рай, и ад во всем их блеске и ужасе, как то описывал он, Аретино, в своих прежних посланиях. Вместо этого вы, христианин, поступились верой ради искусства и позволили себе лишить всякой скромности и мучеников, и святых дев. Вы изобразили их так, что перед подобным зрелищем даже в публичном доме пришлось бы закрыть от стыда глаза. Затем Аретино обвинил Микеланджело в жадности. Разве он не согласился ваять гробницу недостойному папе? И разве он, Микеланджело, не мошенник и не вор, если, получив горы золота, которые папа Юлий ему завещал, он ничем не расплатился за это с семейством Ровери? Ведь это же чистейший грабеж! Испытывая отвращение и в то же время забавляясь напыщенным тоном Аретино, неистовыми его попреками, рядом с которыми шли униженные просьбы, Микеланджело читал это длинное послание дальше, пока не наткнулся на такие строки. «С вашей стороны было бы очень благоразумно исполнить свое обещание с должной заботой и аккуратностью. Тогда, быть может, смолкли бы те злые языки, которые утверждают, что только некий Герардо и некий Томмазо знают, чем вас завлечь и выманить у вас хоть какую-то подачку». Микеланджело била холодная дрожь. О каких злых языках идет речь? О каких подачках? Свои рисунки он дарит тем, кто ему нравится. Их никто у него не выманивает. Он швырнул на пол исписанные рукой Аретино листки и вдруг почувствовал, что он болен. Ему уже 70 лет. И в чем только за эти долгие годы его не обвиняли? В том, что он сварлив, высокомерен, замкнут, не желает сотрудничать ни с кем из коллег, кроме тех, у кого есть величайший талант, разум и обаяние. Все это Микеланджело слышал прежде, но такого навета, какой был в письме Аретино, на него еще никто не возводил. Герардо был его старым приятелем. Более 20 лет назад во Флоренции он подарил ему несколько своих рисунков. А Томмазо де Кавальери — благороднейшая душа, человек такого ума и воспитания, каких не найти во всей Италии. Как все невероятно, немыслимо! Вот уже полсотни с лишним лет, с тех пор, как к нему пришел Арджиенто, в его доме жили ученики, помощники, слуги. Всего их перебывало при нем человек 30. Они трудились и росли у него на глазах, его дружба с ними неизменно крепла. Никто не истолковывал его отношений с учениками превратно. Никогда, с первых своих дней в ботеге Гирландайо, не слышал он и слова, бросавшего тень на его поведение. Какую из него сделали бы мишень для шантажа, попади он только в зависимость от чьего-то милосердия? Обвинение в непристойности его страшного суда или в обмане семейства Ровери можно было легко опровергнуть. Но быть запятнанным клеветой в таком возрасте, быть обвиненным почти в том же, за что когда-то открыто преследовали во Флоренции Леонардо да Винчи, более тяжкого удара Микеланджело не помнил за всю свою долгую беспокойную жизнь. Прошло совсем немного времени, и я, Торретино, просочился в дома римлян. Однажды Томмазо пришел к Микеланджело, бледный, со стиснутыми губами. Когда Микеланджело стал настойчиво спрашивать, что случилось, Томмазо потер ладонь об ладонь, будто счищал с них какую-то грязь. Потом он произнес скорее печально, чем гневно. Вчера вечером один епископ при дворе рассказал мне о письме Арретино. Сокрушенный Микеланджело опустился в кресло. «И как только люди идут на сделки с этой скотиной!» — тихо сказал он. «А никто и не идет. Просто поддаются, уступают его наглость. Благодаря этому он и процветает. Мне очень жаль, Томмазо. Никогда не хотел быть причиной твоих огорчений. Я обеспокоен, Микеланджело, за вас, а не за себя. Моя семья, мои близкие меня знают. На эту клевету они лишь с презрением плюнут. Но, дорогой мой друг, вас чтит вся Европа. И Арретино нападает именно на вас, на ваши труды, на ваш авторитет. Я готов принести любые жертвы, чтобы только не повредить вам. Ты не можешь повредить мне, Томмазо. Твоя любовь и привязанность были мне хлебом и воздухом. А теперь, когда маркиза Виктория больна, наша любовь — это единственное, на что я могу рассчитывать. Другой поддержки у меня нет. Я тоже буду плевать на Арретино, как надо плевать на всех шантажистов. Если он разрушит нашу дружбу, он действительно добьется своей цели. Хотя бы частично. Он нанесет мне вред. Но все римские сплетники постараются раздуть этот скандал. Это им выгоднее, чем какая-то ваша скульптура, предостерегающая, сказал Томмазо. Будем жить и работать так, как жили и работали раньше. Это наилучший ответ всем любителям скандалов.